арабские пальцы расстегивают меховую кожанку. Перед глазами будто магниевая вспышка. Оранжевый круг, слепящий, оглушающий. Только тогда, когда я инстинктивно закрыл глаза рукой, защищаясь от этого, в голову вошел звук выстрела, сухой, как от бича, и громкий властный крик «Ложись!». И снова вспышка магния, снова бич, и снова «Ложись!». Я уже не видел ничего, так как первая «Ложись!» вкопала меня в снег, и перед глазами был только рукав моего бушлата. Стреляли и кричали долго. Потом все стихло. «Поднимайся!» — тот же голос. Женьки не было. Не было и его вещей, только коробка «Казбек» валялась на затоптанном грязном снегу. Через 20 суток Женька был выпущен из изолятора, где он провалялся на цементе в своих сатиновых трусах. Меню 300 граммов хлеба, миска теплых щей из кислой капусты и тресковых голов. На ночь ему швыряли матрац и передавали махорку в дни дежурств гуманных надзирателей. Вернулся он веселый, что меня поразило, ничуть не похудевший, не побледневший. Только на руках остались ссадины от наручников, которые ему тогда сумели набросить 5 здоровенных надзирателей. Первое, что сделал Женька, подходя ко мне, снял шапку. Волосы были при нем. Лагерь был юртовый. Надо объяснить, что такое юрта. Я, признаюсь, тоже думал, что это что-то круглое из шкур. Это совсем другое, хотя принцип круга положен в это очень удобное сооружение. На голое место машина привезла щиты, щиты из досок, а внутри... опилки, щиты с окошками, щиты без окошек, щиты с дверями. Их по кругу диаметром в 15 метров поставили вплотную, соединив при помощи гвоздей. Это работы на час. Потом внутри круга вкопали 4 столба, на них положили доски, стропила, которая держит крышу, и щитов, обитых рубероидом. К вечеру юрта готова. Вносим 2-ярусные нары, табуреты, тумбочки и входим сами. 80 человек, 2 рабочие бригады с бригадирами и культоргами. Последние ведают раздачей писем, получением хлеба. Главное достоинство юрт — тепло. Дневальный сутками кормит углем прожорливую печь. Можно сушить портянки и обувь, можно варить похлебку из украденной на кухне мороженой картошки. При выходе из лагеря 2 барака, штабные кабинеты администрации, бухгалтерия, цензорская, надзирательская, санчасть. В центре лагеря огромный бревенчатый клуб с театральной сценой, кулисами, занавесом и киноэкраном. Отдельный вход в библиотеку и читальный зал. Библиотека. С какой бережливостью хранятся здесь книги. Их штопают, склеивают, разглаживают утюгом мятые страницы. Позже я видел, как одного негодяя, сделавшего из капитанской дочки колоду карт, избили до полусмерти. Лагерная библиотека — хранилище прекрасных книг. Свободно читай Гумилева, бери Цветаеву, Бунина и Булгакова, Фрейда и Ницше. Издание в основном дореволюционное и 20-х годов. Почти на каждой книге «Экслибрис». Профессор Петербургского университета, настоятель церкви Святой Ольги, доктор исторических наук, из частного собрания. Фамилии, фамилии, инициалы. После ареста владельцев книги экспроприировали и развозили, странно, не правда ли, по тюремным и лагерным библиотекам. Заниматься цензурой, видимо, было просто некогда и некому. Была другая, более важная работа. Я зачислен в бригаду бетонщиков. 50 тачек до обеда, 30 после, объявил бригадир, вручая брезентовые рукавицы. Промышленная зона. По периметру за день не обойдешь. Работы ведутся в 3 смены. воздвигаются корпуса комбината и жилые кварталы города.